«А позы?» — спросил Георгий, ощущая легкий холодок на затылке. «Да самые разные позы. Кто сидел, кто стоял, кто лежал». Полковник загнул воблину в кольцо и, положив ее на стол, принялся смотреть, как она медленно разгибается, пощелкивая чешуей. «Позы интереснее у немцев. По западному склону долины проходила их линия обороны. Траншеи в полный профиль, пулеметные гнезда, минометные батареи и доты, крепчайший железобетон с бронеплитами. Немчары там тоже с полк полегло. Понятно, под открытым небом звери да воронье косточки простаскало, грибами издвинуло, деревьями аж в воздух подняло. Сам видел скелет на березе. Я там с солдатиками, саперами ползал, и они нашли дот. Мхом так замаскировано. Бугорок, да и только. Три амбразуры, и все изнутри задраены намертво. Дверь типа танкового люка. На следующий день привезли газорезку, вскрыли. Вот тут и увидели эти позы. Я понял, о чем ты. Человек от холода принимает позу эмбриона, как самую экономичную по расходу тепла. Цыгане так спят в своих шатрах. Зарембо улыбнулся мимолетно одними зубами. Конечно, он интриговал, и паузы выдерживал соответствующие, поэтому Георгий не поторапливал, стараясь слушать с выражением равнодушия, бывалой линцой и искушенным взглядом. «Не было там ни эмбрионов, ни цыган», — сдался полковник. «Одни немцы в летней полевой форме, 4 человека. Ефрейтор спал на нарах, шинель на ноги набросил, утепленные сапоги рядом, мыши побили. 2 солдатика снаряжали патронами пулеметной ленты. Самое жуткое. Ко мне спиной сидел офицер. Как живой! Фуражка на голове, трубка полевого телефона возле уха. Я и успел-то всего сделать 4 кадра, общий план. Мы, идиоты, ошалели слегка, дверь нараспашку оставили. Через 2 минуты все рассыпались в прах и пыль. Косточки только сбрякали. Тепло у них было, даже жарко. Посредине дота чугунная печка, и труба выведена в гору. 70 метров вверх, чтобы не демаскировать, и тяга была. Ладно, все от мороза сгинули, а эти-то от чего? Дровку 1,5 метра заготовлено. Вопрос так и повис в воздухе, словно солдатские останки в герметичном склепе дота. Конечно, любопытно было бы посмотреть эту долину смерти, поломать голову, что же там произошло на самом деле. Но не более того, все эти бермудские загадки существовали как бы вне сознания Поспелого, если не касались дела определенного и конкретного. Вместе с крахом коммунистической идеологии восстал черный столб всевозможной мистической дури. И вместе с ним армия авантюристов, зарабатывающих хорошие бабки на дураках, полудурках и очарованных странниках. Но все это вместе взятое было сферой бизнеса, лавирующего на грани криминала. Треугольник Зарембы относился к этой области, хотя вместо денег приносил головную боль. Зарплату в подразделении цыгана давали вряд ли за разгадывание кроссвордов времен Великой Отечественной. Солнцезубый этот человек что-то рыл там иное, к чему-то подводил очень важному, отчего Поспелов ощутил пока лишь угрозу, чувство опасности. Так человек обычно предчувствует грань жизни и смерти. «Ну, а если реально?» — не сдержался, поторопил Георгий. «Прошу прощения, товарищ полковник, должно быть вам известно, я обыкновенный тупой разведчик». Для меня важен факт и анализ факта, и ничего другого, пока я не вижу смысла. Ты погоди, — остромил Зарембо. — У меня служба специфическая. Это не стрельба, не погони. Я занимаюсь вещами более значительными по приложению интеллекта. У меня сотрудники не стреляют. Откровенно сказать, в тире только и держат оружие в руках. Я самый невооруженный представитель карательных органов. В моем подразделении радиотехнические приборы, химикаты, средства связи, автотранспорт. — В таком случае, Александр Васильевич, — несколько жестковато проговорил Георгий, — ничем не могу помочь. Я бы не хотел пока терять навык и профессионализм разведчика, оперативника, одним словом. Работа с агентурой, систематизация информации, анализ и, как следствие, конкретные действия. — Все тебе будет, Рома! — засмеялся полковник и как-то сразу успокоил. — По горло нахлебаешься. — Говорю ж тебе, натуральный бермудский треугольник. Долина смерти — прелюдия, как понимаешь, непреложный факт прошлого. А что в наше время там творится? — И что же? — Ты пиво-то пей, пей, на трезвую голову подобные вещи, и воспринимать трудновато. И жить потом тяжко. 5 лет калачусь. Начальство плешь переело не с места. По 3 месяца сам с мужиками по треугольнику ползал, лучших агентов внедрял, на месте вербовал, отслеживал население, каждого сквозь сито, радиотехникой все горки напичкал, видеоаппаратуру развесил чуть на каждой сосне —